контроле. Смотрю, нормально все обустроили. Поспешу вас расстроить, кто-то вышел из-под контроля и крайне серьезно настроен. Это того стоит. Я насквозь вижу достойных, но кто-то ставку удвоил. Я поддержал, и теперь крупье ждет, пока мы оба вскроемся. То есть 95% моих треков можно смело назвать грустными. Я в курсе, но ведь помимо этого полно веселой музыки на эстраде русской. Я чувствую, когда рэп делают искусственно, и нехуйственно злюсь тогда. Сочувствую тем, кто продаются. Пойду успокоюсь, пойду взорву. Оставался тем же почерк, но не было и пары строчек. Были на клочках кусочки, да и те прямиком тот час отправлялись в очаг. Подмосковный псих, одиночка, на джипе скачу по кочкам. Сорочка в клеточку, из почки попью молочка. Дело было ночью, на чердаке молча. Он странные рожи корчил, и было еле слышно, как он тихо рычал. Далее многоточие, эта история ничем не закончена. Он поставил минус погромче, пускай рэпчик его выручает. Мы тут не случайно, мы тут давно и надолго. Тут запрещают нам курить громко, говорить много. Но я обещаю вам, что придется немного потерпеть, подонка. Я продолжаю вещать на студии, у меня есть микрофон, у вас есть колонки. Я не видел тут гангстеров, я не знаком с местными хасла. Я знаю, что опасно тут, и знаю, что страна у нас красная. Если ты решил дать газу, то надо быть готовым тянуть за это мазу. Но только вот вся маза в том, что тут не базарят, тут заказывают. Я устал от звона фальшивых монет. Я устал от модных парней на волне. Я устал заставлять себя вести поскромнее. Я устал от этого города, но этот город на моей спине. Я устал от звона фальшивых монет. Я устал от модных парней на волне. Я устал заставлять себя вести поскромнее. Я устал от этого города, но этот город на моей спине.